рвал под землей динамитом камень, пробираясь к чистому углю. А я рассказывал Тимофею об училище, о том, какие у нас учителя, какая-то нудная штука, итальянская бухгалтерия. Однажды Тимофей слушал меня, а потом сказал: «Брось ты, Ваня, к чертям это коммерческое. Все равно лавочника из тебя не выйдет, это я по тебе вижу. Парень ты молодой, здоровый, тебе на коне верхом скакать, а не за конторкой киснуть на той бухгалтерии. Сейчас, брат, другая коммерция нужна». Ничего я не сказал в ответ Тимофею, потому что и без его слов коммерческое училище мне надоело хуже горькой редьки. Ведь это отец меня туда при старом режиме учиться послал. А скольких трудов это ему стоило, если бы вы только знали. 3 пары ботинок из самого лучшего бельгийского «Шевро» он сшил совсем бесплатно директору коммерческого училища пану Курковскому. У каждого из членов педагогического совета отец побывал на дому и просил, чтобы меня приняли в училище. Выздоровел Тимофей совсем и уходить от нас собрался. «Куда пойдешь, непоседа?» — стал отговаривать его отец. «Из одной смерти на силу вылез, а сейчас другой захотел. И здесь, пока гетмана не прогонят, ты сможешь пользу принести не хуже, чем у себя в Донбассе». Но, оставаясь у нас, Тимофей сказал отцу: «Слушай, дружище, ты хошь не хошь, а я тебе помогать буду. Семья у вас немалая, а я без дела никогда не сидел. Подмастерье, правда, из меня плохой, но, думаю, подсоблю вам, иначе не останусь». Чтобы не обижать Сергушина, отец согласился, и с этого дня Тимофей стал помогать отцу. Когда я возвращался из училища, он расспрашивал меня, что в городе, какие новости, что слышно из Советской России. Он просил меня доставать ему газеты, и я часто приносил их ему. Как-то раз я сказал Сергушину, что в городе на столбах расклеен приказ о наступлении немцев на Петроград. Но он пристал ко мне: «Расскажи да расскажи, что написано в приказе». А я всего не запомнил. Вот и пришлось мне, как стемнело, бежать на базар за приказом. Долго, помню, я ходил около него, боялся, как бы не заметили гетманцы. Когда никого вокруг не было, я сорвал приказ со столба и притащил Сергушину. Тимофей похвалил меня за это, и с той поры я, выбирая удобные минуты, часто сдирал с заборов и со столбов разные гетманские приказы и объявления и приносил их Сергушину. Он все прочитывал и лучше моего отца знал, что делается в городе. И вот однажды мама зовет его пить чай, а в каморке пусто. Мы туда-сюда, я на крыльцо выбежал. Нет Сергушина. Пропал, словно нечистая сила его под землю утащила. Стало мне обидно. Ушел, думаю, не попрощался. Хоть бы записку оставил. А мама даже сказала: «Так всегда, сделаешь добро человеку, а он...» Но не договорила. Отец посмотрел на нее нехорошо, так и она сразу замолчала. А поздно ночью слышим, кто-то в кухонную дверь стучит. Отец подошел к двери, окликнул. Оказалось, Тимофей. Ночью мы его не расспрашивали, а уж утром пристали. «Где это ты пропадал вчера?» Выдумывал он всякое, а правду нам так и не сказал. И вот с той ночи повадился он уходить в город. Однажды он вернулся домой на рассвете, запыхавшись. Точно за ним кто-то гнался и долго смотрел в окно. «Сиди дома, Тимофей. Куда тебя носит по ночам?» — рассердился как-то раз отец. А мать добавила: «Тоже мне гуляние по ночам, когда люди спят. Еще беду накличите на нашу голову. И кого вы не видели на улице? Пьяных гетманцев? Ведь знакомых-то у вас нет». «Как знать, дорогуша», — шутил Тимофей. «Знакомых найти нетрудно. Я парень веселый. У меня весь свет знакомые». И вот в одну ясную лунную ночь город неожиданно заняли красные. Рано утром, чуть только рассвело, Сергушин ушел из дому, как всегда без шапки, в отцовском сюртуке, в длинных штанах,